Все темней и кудрявей березовый лес зеленеет, колокольчики ландышей в чаще зеленой цветут, на рассвете в долинах теплом и черемухой веет, соловьи до рассвета поют. Скоро Троицын день, скоро песни, венки, покосы, все цветет и поет, молодые надежды тая. О весенние зори и теплые майские росы, о далекая юность моя! 1900 год.